Глава 80. Эпилог. Роман. «Здорово, Шурин!» — пожимаю руку Димке, младшему брату моей жены. «Я Дима. Я знаю, Шурин — это... А, забей. Где все? В саду?» Я приехал забрать Машу от родителей, где она тусит по случаю выходного дня. А я по случаю незапланированного отпуска, из которого мы недавно вернулись, работаю и в выходные. Поворачиваю за угол дома и вижу, как моя жена припирается со своим братом Сашкой. Обычное дело. Эти двое всегда о чем-то спорят, но при этом обожают друг друга. Да тут оказывается целая компашка. Машины подруги, друзья. Я их всех уже знаю. Китикета, правда, нет. Ему же лучше. Обойдется на этот раз без фингала. «Маша, ты че такая вредная?» — выдает Сашка. «У тебя ПМС или что?» И тут моя жена зависает, стоит, таращится на брата и молчит, с сосредоточенным и испуганным видом. «Я не помню», — растерянно произносит она и лихорадочно лезет в свой телефон. «Что случилось?» — спрашиваю я. Она молчит, смотрит на экран телефона застывшим взглядом и шепчет: «Мамочки!» «Машунь, все хорошо?» — отзывается Багира, которая, кажется, уже что-то поняла. «И девчонки тоже как-то изменились в лицах. Только я один в душе не гребу, что происходит». «Мне страшно», — шепчет Маша непослушными губами. «Да что случилось?» Маша поднимает на меня испуганный взгляд. «У меня задержка». «Задержка? В каком смысле?» «А, понял». «Мля, понял». И сразу обнял, поцеловал, прижал к груди. «Не сцы, Машунь. То есть, насколько я понимаю, это как раз сейчас и нужно». «Что?» «Пописать на тест, чтобы убедиться». «У кого есть тест?» — спрашиваю я, даже не надеясь на положительный ответ и раздумывая, кого послать в аптеку. Сашку, который растерянно хлопает глазами, или Ваню, который смотрит на все происходящее с любопытством. «У меня есть», — неожиданно произносит Риша и протягивает упаковку. «А тебе зачем?» — интересуется кто-то из парней. «Кажется, Ваня». «Это не мне», — коротко отвечает она, и всеобщее внимание переключается на Машу. К ней прикованы все полтора десятка пар глаз, а она держит в руках тест и... Тут появляется еще и Пашка-кабанчик. «Чё так тихо?» — удивляется он. «В молчанку играете?» «Маша сейчас писать будет», — хихикает кто-то. «Чего?» Я обнимаю свою жену за плечи и веду в дом. Вся компания идет за нами, даже Димка, даже Ваня с Аркашей. Целая экспедиция в туалет собралась. «Эй, мы сами справимся. Подождите здесь. Командую я, но они, естественно, не слушаются». Через 5 минут я высовываю голову из ванной и, размахивая тестом, победно выдаю. 2 полоски! Раздаются аплодисменты, визги и вопли, как на футбольном стадионе после гола. «Да, я забил. Не знаю, когда, вроде был осторожен, да теперь уже пофиг». То есть, наоборот. Мы с женой выходим из ванной, нас встречают как особ королевской крови, чуть ли не осыпают розовыми лепестками и не расстилают красную ковровую дорожку. А потом начинается потоп. Маша ревет, Багира ревет, Пашка Кабан отвернулся и типа что-то там делает в телефоне, но я слышу, как он шмыгает носом. Парни напряженно молчат, видно, переваривают новость, и только девчонки радостно щебечут. Все, кроме Риши, это тоже заливается слезами. «Риша, а ты чего?» — спрашиваю я. «Я так рада за Машу». Даже самую спокойную и уравновешенную подругу размотала. И только я один совершенно спокоен, собран, расслаблен и счастлив. «У нас будет ребенок. Все нормально, так и должно быть в молодой семье». «Но я же хотела сначала доучиться где-нибудь», — всхлипывает Маша. Она уже осознала, что не хочет быть логистом, но еще не выбрала, в какой вуз перевестись. «А где ты хотела учиться?» — спрашивает Настя. «Не знаю. Я еще не решила, кем хочу стать, когда вырасту». «Будешь мамой?» — говорю я, а она смотрит на меня и ревет пуще прежнего. Я лишь успеваю протягивать ей чистые салфетки. И это вообще не значит, что она расстроена новостью. Я знаю Машу. Ее слезы — это как пар. Чайник кипит, переполняется, брызгает паром. Все нормально. «Маш, да это все ерунда», — произносит Багира. «Что? Все эти разговоры, что надо сначала доучиться, сделать карьеру, пожить для себя». «А мне кажется, это вполне логично», — вставляет Сашка. Его, кстати, вообще никто не спрашивает. Нам всем интересно послушать мудрую Багиру. Самое правильное, что можно сделать в жизни, это родить в 20. Здоровье вагон, сил полно, хватит и на ребенка, и на учебу, и на работу. Зато к 40 дети выросли, и ты свободна. Живи в свое удовольствие. «Раньше сел, раньше вышел», — комментирует кабанчик, и все смеются. А я думаю, когда Маше будет 40, мне будет 50. Так что да, самое лучшее время — сейчас. Маша успокоилась, ей налили чай, придвинули пирог. «Я бы кофе выпила. А мне можно?» «Маш, тебе можно все. «Алкоголь нельзя». «А что, хочется?» «До этого момента не хотелось. И курить нельзя», — вспоминает она. «Ты же не куришь». «А теперь что-то вдруг так хочется закурить? И в клуб нельзя?» «Я чувствую, что моя жена на грани истерики». «Почему нельзя-то? Хочешь, прямо сейчас поедем в клуб?» — спрашиваю я. «Хочу». «Погнали, повеселимся». Я беру ее за руку и выдергиваю из-за стола. «Мне надо переодеться». «Давай, я жду». Минут через 10 Маша снова появляется в саду, вся в тех же джинсах и футболке, умытая, спокойная. «Я не хочу в клуб», — произносит она. «А чего ты хочешь?» «Домой». Она берет меня за руку. «Ром, поехали домой». И мы уезжаем, естественно, после долгих, слезно-радостных прощаний. «Вот только сейчас я чувствую», — произносит Маша, когда мы поворачиваем на соседнюю улицу. «Что, моя сладкая?» «Что это уже не мой дом?» «То есть мой, но, оказывается, я уже взрослая. По-настоящему. Мы с тобой, муж и жена. До меня только сейчас доходит». Я торможу у обочины, отстегиваю ремни, притягиваю Машу к себе. «Все будет хорошо», — шепчу в ее мягкие волосы. «Я знаю», — спокойно отвечает она. После эмоционального торнадо наступил штиль. «Ты как?» — спрашиваю я, целуя ее соленые губы. «Я буду мамой», — произносит она. И в ее голосе столько нежности и любви. Она выплескивается через слова, через мягкие прикосновения губ, через теплый сияющий взгляд. «Спасибо», — говорю я. «За что?» — глаза Маши удивленно округляются. «За все. За то, что ты так внезапно, хулигански, с секатором в руках, ворвалась в мою жизнь и принесла столько счастья». Конец книги. Читали Екатерина Булгари и Александр Иванов.